Глава 16. Ночные гости. Богуслав присел под ветвистым дубом у края опушки, прислонясь спиной к стволу. С этого места в свете восходящей луны хорошо просматривались возможные пути подхода к их лагерю. Старик сидел в раздумье, не ослабляя при этом бдительности, мысленно разговаривая сам с собой. «Не просто так с князем Итысяцким приключилась неведомая хворь, которая свалила с ног сильных и здоровых воинов и теперь может свести их в могилу. Не обошлось здесь без колдовства или злого наговора. Придется на месте во всем разбираться». Главное — перехитрить врага, суметь добраться в Переяславль и увидеть князя. А это будет ой как непросто. Неожиданно что-то неуловимое насторожило старца. Взгляд его притянула полностью взошедшая, необычная в эту ночь луна с каким-то кровавым оттенком. При такой луне... «Самое время для злых дел оборотней». Только он успел об этом подумать, как вначале почувствовал, а затем увидел в свете лунной дорожки три неясные фигуры, движущиеся точно в его направлении. По мере приближения кудесник увидел впереди старика, идущего твердой походкой с посохом в руке, видимо, волхва. По обе стороны от него, отступив на шаг, шли два огромных волка с горящими глазами. Это были оборотни. Ну вот, предчувствие надвигающейся беды оправдалось. Пронеслось в голове кудесника. Незваные гости остановились поблизости перед ним. Кудесник предвидел, что нападать пришлые сразу не станут. Он знал их повадки. Они осторожны и постараются изучить возможности противника, а убедившись в их превосходстве, будут вести долгие переговоры, стараясь добиться своей цели без кровопролития. Так оно и случилось. После недолгого изучающего взгляда и молчания первым заговорил волхв. «Рад тебя видеть и лично приветствовать, достопочтимый Богуслав. О здоровье справляться не буду. С плохим здоровьем в такое трудное и далекое путешествие не отправляются. Надеюсь на твое благоразумие и мудрость, что не станешь подвергать риску свою жизнь в сражении с нами. Просто отдай нам девчонку и отправляйтесь в свой темный лес. Живите там с миром. Мы хорошо заплатим. Получишь пару увесистых мешочков дирхемов прямо сейчас». При этих словах достал два мешочка с монетами и, показывая их собеседнику, произнес: «Когда примешь мое предложение и вернешься в темный лес, тебе привезут еще с десяток таких мешочков». Богуслав все спокойно выслушал, немного помолчал, обдумывая ответ, и сказал: «Давненько мы с тобой не виделись, Велибор. Сколько лет прошло, и не сосчитать. Что же тебя-то заставило пуститься в такое опасное путешествие, да еще в компании оборотней? Наверное, кто-то пообещал большую награду за сведение в могилу князя Итысяцкого. А? Меня не обманешь. Вижу. И нас готов уничтожить, если не удастся уговорить отказаться от затеи излечить Даниила и Всеволода Ярославича. Ты же был порядочным и уважаемым волхвом. Что с тобой могло случиться? Как ты пошел на такое? Может, я стар стал и перестал доброе от худого отличать? Расскажи, поучи уму-разуму! С явным сарказмом произнес Богуслав. Велибор стоял на том же месте, пока говорил Богуслав, а когда тот закончил, ответил. — К чему дальнейшие разговоры, нравоучения? Будущее уже предрешено. Тебе отсюда не уйти живым, если нам не уступишь. На прощание поведаю тебе свою истину. В последнее время моему роду, как и всем приверженцам языческой веры, началось великое притеснение от князей. Распускают всякие небылицы, что все беды и несчастья у населения от язычников. Не знаю, слышал ли ты в своем глухом лесу, что в настоящее время многие претендуют на киевский престол. Так вот, многие считают, что князь Переяславский — главный претендент на это место. Понятное дело, так просто Всеволоду не позволят зайти на княжение в Киеве. Да и на его место есть претенденты. Я заключил договор с одним из влиятельных князей, что помогу свести Всеволода в могилу. За эту услугу мой род вздохнет свободно. Ты меня должен понять, Богуслав, ведь ты тоже на многое готов ради своего народа. — Да, готов, — гордо подняв голову, произнес Богуслав. — Но только не на предательство и убийство благородных людей. Велибор, рассердившись на несговорчивого собеседника, ударил посохом о землю, закружился на месте, перевернулся через голову три раза, и на том месте, где он стоял, появился огромный волк с большими клыками и горящими ненавистью глазами. Богуслав, слушая рассказ Велибора, искал выход из непростой ситуации и думал, что если он обратится медведем, то будет иметь преимущество в силе. Он понимал, что вначале придется принять бой с двумя оборотнями. Третий, скорее всего, бросится к стоянке, чтобы расправиться с Баженой и Руславом, а затем вернется назад и примет участие в схватке. Руславу не помогут ни его меткие стрелы, ни его острые мечи. Необходимо другое оружие — колдовское. Он прервал свои размышления, когда увидел трансформацию своего врага. Не мешкая ни секунды, сделал свое превращение в огромного медведя. В этот момент один из оборотней взял след и бросился в рощу, и вскоре был на месте стоянки, где возле потухшего костра безмятежно спала Бажена. Для него не составляло большого труда прыгнуть и разорвать в клочья девушку. Но кроме запаха человека и пасущихся лошадей, которые почувствовали страшного зверя и нервно зафыркали в ночи, оборотень уловил запах грозного врага. Это оборотня насторожило. Невидимый и грозный враг мог в любую секунду броситься в атаку. Руслав не сомкнул глаз, напрягая все органы чувств, готовился к встрече с лютыми врагами. Вначале он беззаботно укутался в накидку, готовясь уснуть и надеясь на Богуслава, но сон не шел. когда через верхушки деревьев увидел взошедшую яркую луну с кровавым оттенком, то сон мигом исчез. Он расположился около ствола березы, положил рядом лук со стрелами, приготовил мечи, хотя понимал, что это оружие будет бесполезно против оборотней, а тем более волхвов, которые силой своих заклятий превращаются в лютых зверей. Обычным оружием он не сможет защитить ни себя, ни тем более девушку, которая ему была не безразлична. Шло время, и вот он уже всем своим нутром ощутил присутствие злобных существ на опушке леса. Один из них вел разговор с Богуславом, а двое ждали сигнала к нападению. Руслав был уверен, что кудесник может за себя постоять, а Бажену защитить необходимо ему, либо погибнуть вместе с ней. Обостренное чутье Руслава угадало момент, когда чародей не смог договориться с Богуславом и стал превращаться в зверя. И в этот же момент к месту стоянки, где спала девушка, бросился оборотень. У Руслава пробежала дрожь по телу, взволнованная кровь прилила к вискам, стала пульсировать, в затылке появился холодок и опустился по спине. Эти ощущения были предсказуемы. Руслав успокоился, пришел в равновесие со своим организмом, глаза отыскали пень, который был необходим для превращения, и разделся. Руслав никогда не делал превращений из любопытства и даже старался избегать этого, полагаясь на свою силу, меткость, верное оружие. Но он был волкодлаком от рождения, и обстоятельства иногда вынуждали прибегать к чародейству. При превращении кувыркайся через тот предмет, который впоследствии не исчезнет. Хотя волкодлаки не оборотни, и делать им обратные превращения легче, но помни это правило. Пронеслись у него в голове наставления Баяна. Его волновало, что если Бажена увидит его в таком обличье и испугается, а может, это навсегда ее оттолкнет от него. Но выбора не было. Минута промедления могла оборвать ее жизнь. Он сделал сальто через пень, перевернулся в воздухе, почувствовал деформацию своего тела и на землю опустился на четыре лапы в облике огромного свирепого волка. Находясь в облике страшного зверя, Руслав думал расчетливо, как человек, потому выбрал удобное место для засады и нападения. В этот момент около того места, где спала девушка, появился волк-оборотень и остановился в замешательстве. Руслав понял, что он почувствовал рядом грозного врага. Не ожидал этого и потому растерялся. Минутное замешательство врага могло стать его роковой ошибкой. Не давая собраться с мыслями своему противнику, волкодлак бросился в атаку, целясь вцепиться мертвой хваткой в горло оборотню. Лишь в последний момент тот резко отпрыгнул в сторону, тем самым избежал неминуемой гибели. Далее волкодлак пришел в еще большее изумление, видя, как его враг трусливо бежал, метнувшись серой тенью между деревьев. «Да, по всей видимости, в твои планы не входило вступать в схватку с равным или даже более сильным врагом и рисковать своей шкурой, а рассчитывал расправиться с беззащитными людьми?» Пронеслось в голове у Руслава. Сбежавший от Руслава оборотень примкнул к двум другим волкам, один из которых был оборотнем, а второй — превращенный волхв. И с трех сторон они стали с осторожностью и опаской подкрадываться к огромному медведю. Но появление такого грозного врага, как волкодлак, А это был именно он, а не какой-то там оборотень, в чем Велибор убедился сразу, вызвало замешательство ночных гостей. В нерешительности они даже попятились и отошли на то место, где ранее стояли. Вступать в смертельную схватку с огромным медведем и волкодлаком было рискованно. Велибор понимал, что сила не на их стороне, и в этой битве они погибнут. Злобный кудесник, удостоверившись, что его враги не намерены нападать, превратился в человека и с ненавистью произнес: «Мы уходим! Сегодня вам повезло! Не думаю, что так будет в следующий раз!» Он подобрал свой посох, и все трое, освещаемые ярким светом луны, стали быстро удаляться и вскоре скрылись в темноте леса. Богуслав после превращения в человеческий образ поднял свой посох, устало опустился на поваленное дерево, посмотрел на удаляющиеся фигуры врагов, вытер выступивший пот на лбу и, глядя на волкодлака, произнес: «До последнего не думал, что так все благополучно закончится для нас. Молодец, что сделал превращение и смог спасти и себя, и Бажену. Чтобы ее не травмировать, скорей принимай человеческий облик». Руслав бежал по лесу к своей стоянке, чувствуя во всем теле невероятную силу и энергию. Хлеставшие ветки и ломавшиеся от тела сучья деревьев не причиняли даже малейшей боли и переживаний, да и находиться в образе волка казалось легче. Но сознание противилось этому, требовало принять человеческий образ, что он незамедлительно и сделал, перевернувшись через пень. Надел на себя свою одежду, прислушался к звукам леса. Стояла немая тишина. Только изредка на поляне, где паслись лошади, слышалось их фырканье. Еще он чувствовал безмятежное, нежное дыхание Бажены. На душе стало спокойнее. Прислушиваясь к своим чувствам, он понял, что опасность миновала. Он лег на свое место, накрылся накидкой и спустя некоторое время заснул. Богуслав проводил взглядом убегающего в глубину чащи огромного волка, бросил взгляд на луну и отметил: «Пятна-то кровавые исчезли. Значит, и опасность нас на какое-то время покинула. Надо немного поспать, набраться сил. Впереди трудный путь до Переяславля. Надо еще как-то попасть к князю Стысицким. Поди, могут возникнуть с этим трудности». Он завернулся в плотную накидку и задремал, полулежа на поваленном дереве под большим дубом. Бажена проснулась от упавшей на лицо капли росы с листьев дерева, сладко зевнула и открыла глаза. Яркие солнечные лучи, проникающие через кроны деревьев, слепили. Бажена зажмурилась и, стряхивая сладкий сон, блаженно потянулась, протягивая руки к ласковому солнцу. Вспомнив вчерашнюю усталость, она ощутила себя хорошо отдохнувшей, несмотря на то, что ей снились беспокойные сны. Чудилось, что ночью по лесу бегали какие-то страшные звери. Наступившее утро рассеяло все страхи, и девушка счастливо улыбалась, забыв на какое-то время о тяготах предстоящего пути. Сейчас она была спокойна, ведь она была под защитой любимого человека, А то, что она влюблена в Руслава, боялась признаться даже себе. Казалось, все это каким-то приятным наваждением. Вспомнив о Руславе, она приподнялась и поискала его глазами, но так и не обнаружила места его отдыха. Лишь затаив дыхание и прислушавшись, услышала в росшем недалеко орешнике сладкое сопение безмятежно спящего юноши. Девушка согнала последние остатки сна, встала и, осторожно ступая, хотела незаметно подкрасться и разбудить Руслава. Но он уже услышал, как она встала и, крадучись, пошла в его сторону. Он выскользнул из-под накидки и мгновенно спрятался за кустарником. Бажена подошла, нагнулась и подняла накидку. Но под ней никого не оказалось. На какое-то мгновение смутилась, что не смогла застать Руслава врасплох на месте, ведь шла так осторожно и бесшумно, как ей казалось. Когда она встала в полный рост и хотела осмотреть кусты орешника, Руслав подкрался сзади и ладонями закрыл ей глаза. Она почувствовала его дыхание и ласку рук, наполнившие нежностью душу и тело, а лицо загорелось огнем. Хотелось так стоять вечность и не шевелиться. Но в это время со стороны поляны, где она спала, раздался голос Богуслава. — Необходимо поторопиться! Времени у нас мало! Влюбленные, обменявшись взглядами, поспешили к старцу и стали собираться в дорогу.